Глава 29, в которой пустой трёп подкидывает дельную мысль, и я отправляюсь по третьему кругу. «Чё, прям так ей и сказал?» — хихикнула Шпора помолодевшим голосом Куцева. «Чтоб подсказку свою беспонтую в дупло вонючее засунула!» «Слушай, серьезно, задрал уже? Друган, смени пластинку, а?» «Не, ну круто ж ты, сука, обломал! Будешь нагнетать, окажешься на ее месте!» «Рихтовщик, ты чё, мы ж друзья!» «Вот я тебя по-дружески и прошу, смени тему!» «Братан, ты ж пойми, у меня с этой стервой давнишние терки, и мне по кайфу слушать, как ты суку на место поставил, особенно после того, как подлюка вознамерилась в очереди на шпору меня подвинуть». «Да там много кого». «Тем более, братан, расскажи, как потом самостоятельно в гроте управился». «Я ж вам троим уже рассказывал еще вчера вечером». «Да ты тогда бубнил еле-еле с устатку, я и половины не разобрал». «Нормально я рассказывал, даже фиалка почти не шипела». «Братан, ну чё тебе жалко? Нам же все равно до места по коридорам еще пилить и пилить». «Ладно, хрен с тобой, слушай». «Не, ну правда, накипело. Шантажировать она меня еще тут задумала. Послал стерву с ее подсказкой и тут же лишил голоса, чтобы не возбухала в ответку. И только попробуй фортель со сбоем оружия выкинуть». Продолжил я, обращаясь к онемевшей, но не оглохшей тени. «Навсегда в утёсе останешься, клянусь Стиксом. При малейшем намеке на саботаж ни разу больше в шпору с союзницей тебя не возьму». Но, несмотря на жесткую реакцию на шантаж, в глубине души я был благодарен коварной тени, потому как своим намеком на подсказку подснежник уже невольно помогла мне, укрепив в уверенности, что фрагмент пазла где-то здесь точно есть. Дожидаясь получасового отката скрытой ступени всевидящего ока, с которым по новой решил осмотреть стены грота, я занялся потрошением споровиков поверженных гигантов и среди стандартного скопления споранов и желтого гороха отыскал немалое количество ценных трофеев, начиная от белого гороха и черных звезд и заканчивая золотыми звездами и узелковым янтарем. Впрочем, последние, подтверждая свой драгоценный статус, попадались в споровиках кусачей поштучно и через раз. В 7 споровых мешках тварей мне удалось отыскать лишь 3 золотых звезды и 2 узелковых нитки янтаря. Жемчужины же и вовсе нашел лишь в одном споровике у самого матерого из 7 кусача 35 уровня, которого, к слову, я вырубил самым первым, зато красную. В общем, урожай трофеев вышел знатный, а еще в процессе потрошения споровиков тварей мой глаз случайно зацепился за подозрительное утолщение на поясе того самого упокоенного мною первым матерого кусача. Поскольку этот гигант рухнул у самого берега на мелководье, ни одна часть его огромного тела не оказалась скрыта под водой, и утолщение на поясе я смог разглядеть даже при скудном сером освещении рыбьего глаза. При ближайшем осмотре утолщением оказался кусок толстой якорной цепи, висящей на поясе кусача на манер ремня. Распилив ее шпорой, я стащил мокрую цепь с твари и через несколько секунд обнаружил ключ, висящий на одном из звеньев. Подходящая для него скважина уже имелась у меня на заметке. Ее я нащупал на крышке невидимого сундука с расходниками, когда по сантиметру исследовал схрон на наличие потайной ниши, где мог скрываться фрагмент пазла. Ключ ожидаемо легко вошел в скважину на макушке сундука. Щелкнувший после двойного оборота замок открыл центральную часть крышки, под которой обнаружилась вожделенная картонка кусочка пазла. После того, как взятый в руки фигурный кусок картона привычно исчез с моей ладони, а загоревшееся тут же перед глазами системное уведомление подтвердило находку 11 фрагмента пазла из требуемых 26, мне все равно пришлось активировать скрытую ступень всевидящего ока, но уже для поиска выхода из отработанной пещеры. На стенах просторного подземелья никаких замаскированных секретных рычагов вновь заметить не удалось. К счастью, на последних секундах действия сканирующего дара я успел приметить мелькнувший на периферии зеленоватый отблеск под водой озера. Точное место тайника зафиксировать не получилось, и мне пришлось вручную исследовать под водой гранитное дно центральной части озера в районе замеченной вспышки. Удача улыбнулась мне минут через 10 слепого поиска. Я нащупал на дне торчащее из гранита стальное кольцо и, ухватившись за находку обеими руками, изо всех сил дернул на себя. Скрытый в толще гранитного дна тайный механизм пришел в движение. Каменное дно под моими ногами дрогнуло и стало расходиться в стороны. Чудовищный напор, с которым накопившаяся в озере вода ринулась в образовавшуюся щель, мгновенно притянул меня к расходящимся гранитным плитам. И как только ширина образовавшейся щели оказалась достаточной для моего тела, меня мгновенно затянуло в слив. Дальше несколько ужасных секунд безвоздушного полета кубарем в залитой водой узкой акватрубе и выброс из отвесной стены бухты в струе водопада. «Да, знатно сучка материлась, когда ты ее на утесе обратно в факел загнал!» — порадовался Куций, стоило мне замолчать. «Выходит, ты так до конца и морозил стерву молчанием!» «Угу. Ну ты крут, братан! Значит, сейчас у тебя уже 11 фрагментов открыто!» «Угу. Охренеть! Я за первый год всего 9 открыл, а тебе ведь еще месяца 3 до полного года осталось. Угу. И у тебя, считай, еще планы наших скронов в загашнике. Угу. Сколько? Будто сам не знаешь, хмыкнул я. Да я сравнить просто хотел. Один грот вчера ты уже вычистил, значит, осталось еще 7. Угу. И их ты сможешь за неделю вычистить. После чего у тебя станет аж 18 фрагментов. Угу. А учитывая возможность получения в скором времени еще 3 планов личных схронов теней... Кстати, об этом я с тобой и хотел поговорить. Ухватился я за подсказку болтуна. Может, намекнешь, в каких из доступных мне гротов руберы с элитой обитают? Разумеется, братан, говно вопрос. С доступных тебе гротов снят гриф секретности, поэтому без оттайки отвечаю на твой вопрос. Ни в каких. Чё-чё? Ну, суди сам. В 3 гротах, включая мой фрагмент, пазла охраняют топтуны. Еще в 3 компанию топтунов разбавляет толпа бегунов и лотерейщиков. И в 7-м, доставшемся тебе вчера от интриганки подснежник, периметр охраняет стая кусачей. Вот дерьмо. И как же тогда прикажешь удовлетворять запросы карася и чижика? Никак. Мля. Спасибо за помощь, братан. Не кипятись, рихтовщик. Да, ты не можешь сейчас закрыть контракты тех 2 теней. Но что тебе мешает попытать удачу с 3-й? Устроить охоту на стража? Да это безумие чистой воды. Но ты же однажды уже выманил монстра. Это произошло случайно, и тогда у меня в инвентаре был кислотник. Отговорки. Рихтовщик, ты просил намек, изволь. После вчерашней ликвидации кусачей ты получаешь доступ к гроту, охраняемому ими же. Соответственно, после убийства стража по уровню сопоставимого с элитником, ты получишь доступ к гроту, охраняемому тем, кто тебе нужен. Не факт, что будет именно так, покачал я головой. Ведь первый грот с кусачами я получил за убийство дельфинов. Все верно. И тому имеется логическое объяснение. И глазубы, которые послужили прототипами определенных на заклание дельфинов, по уровню развития напоминали топтунов, что подтверждает скрыт волны, полученный тобой за ликвидацию и глазубов, и охраняемый, как нам сейчас уже известно, топтунами. Но сильный скачок в интеллекте после преображения твари в союзника – поднимал бывших иглозубов на следующую ступень развития, потому ликвидированных тобой дельфинов система зачла за кусачей. «Лихо, однако», — хмыкнул я, — Но как ты объяснишь, что твой скрыт, доставшийся мне за банальное изничтожение прорвы рыбы, охраняется аж топтунами? Где здесь логика? Так ты ж сам 5 минут назад упомянул, что во время той рыбалки случайно прихлопнул аж цельного стража. Из-за того, что убийство твари, сопоставимой по уровню с элитником, не планировалось заранее и вышло случайно, система ограничилась назначением на роль охранников моего личного схрона высокоуровневых тварей низшего звена. Мля, как у тебя все ловко выходит. А то, знай наших, теперь понял насчет стража. Угу, буду думать, как завалить ублюдка. Вот и славно. Ну что, долго нам еще идти? 3 часа, не меньше. Тогда, может, еще разок с самого начала, как ты подснежник нахлобучил? Да мля, друган, 3-й раз, что ли? Ну, рихтовщик, один фиг делать пока нечего. Ладно, хрен с тобой. В общем, провалился я в пологий колодец с бегущим по дну ручьем и понесся куда-то вниз.